Стены тоннеля ровным слоем покрывала фосфорицирующая, с виду паразитическая, а на деле старательно взращиваемая плесень. Света она давала ровно столько, чтобы не спотыкаться. Роджер знал, что тут есть и нормальные лампы, подключенные к датчику движения. Но на входе стояла инфракрасная камера, сверявшая портрет гостя с заданной фотогалереей. Темнота намекала: «Тебе здесь не рады. По крайней мере, не настолько, чтобы потратить несколько ватт». Гравитация тоже отсутствовала, если не считать собственного, едва заметного тяготения, изрытого вдоль и поперек астероида «Джекпот». Да и воздух был не первой свежести, но хотя бы не вынуждал мгновенно захлопнуть шлем и перейти на автономный цикл. Помимо намеков, хозяин расположенной в конце тоннеля лавки обладал куда более весомой защитой от нежеланных гостей. 5 тоннами бронированного люка, снятого с разбитого штурмовика. Прежде люк открывался перед Роджером автоматически. Сегодня же Сакае впервые пришлось жать на кнопку вызова. «Чем могу шлушить, капитан?» Еще один плохой знак. Сидевший за прилавком древний, поколение 2+, андроид по прозвищу Красавчик Вернер, не поднялся при появлении Роджера. Впрочем, это могла быть всего лишь очередная поломка изношенного механизма, ведь, по крайней мере, Красавчик отложил в сторону электрогитару. «Ты бы хоть морду покрасил, что ли?» — сказал Сакай. «А то смотреть на тебя». «Что?» — хрипло выдохнул андроид. «Страшно?» Роджер помедлил с ответом. По слухам, Вернер был сделан по личному заказу знаменитого пирата Кру Хантера. И прототипом андроида стала звезда тогдашнего нео-хардрока. Тогда Красавчик и впрямь был красив. И очень, очень опасен, пока в стычке с патрульным фрегатом ему не оторвало ногу. Добыть подходящую запчасть не сумели. За годы андроид еще больше облупился, и сейчас напоминанием о былой красе служили только светловолосый парик, болтающийся на ободранном титановом черепе, да, научно выражаясь, выработанная за продолжительное время совокупность индивидуальных особенностей из кино, а по-простому — исключительно скверный характер. Нет, противно. Г-г-г-г. Смех у Вернера был еще гнуснее, чем голос. Вдобавок андроид при этом запрокидывал голову, а назад возвращал уже с помощью рук, надсадно скрипя ржавыми шейными шарнирами. Сакай неоднократно пытался настроить наушники на фильтрацию этого скрипа, но то ли ему никак не удавалось подобрать нужный диапазон, то ли вредная жестянка скрипела каждый раз по-новому. «Мне нужен Айзек». «Хозяин занят». Андроид потер лоб и сфокусировал глазные камеры на прилипшей к пальцу чешуйке покрытия. «Велел не беспокоить». «А ты все-таки побеспокой», — попросил Роджер, выразительно опуская руку на кобуру. «Ладно». Андроид медленно поднялся. «Сейчас позову. А вы пока посмотрите наши товары, капитан. Может, захотите что-то купить? Г-г-г-г-г-г». «Огу». «Непременно», — пообещал Роджер. «Разбросанный». Другие слова тут не подходили. По стеллажам и полкам ассортимент легальной части лавки представлял собой нечто среднее между уличным магазинчиком «все за 2 монеты» и помойкой, со значительным перекосом в сторону последней. Даже торговцы из слаборазвитых миров вряд ли нашли бы здесь что-то полезное. Андроид ушаркал в глубину лавки. Роджер закрыл глаза и приготовился ждать. «Ба, кого я вижу? Капитан Сакай. Так и вы здорово изменились, капитан, с нашей последней встречи». Добавилось металла во взгляде, плечи распрямились. «Зато ты нисколечко не меняешься, Айзек», — буркнул Роджер. «Только пиджак все грязней, да шапка скоро совсем белой от пыли станет. И уши еще больше отвиснут», — мысленно добавил он. «Вслух этого произносить не стоило, разве что вы были неизлечимым больным, которому отказали в эвтаназии». Офшуры почему-то относились к этой части тела очень трепетно. При малейшем намеке моментально превращались из лопоухих медвежат в очень злых медведей с отнюдь не игрушечными клыками и когтями. Как однажды, к счастью, не на своей шкуре, убедился Роджер. Айзек не был исключением из правила. «Так и лапсердак и ермолка, чтоб вы наконец запомнили, капитан. И таки дави правы, что делать? Слышали, воздух опять подорожал. Это ж не цены, это ж самый натуральный грабеж». На самом деле Айзека звали вовсе не Айзек и даже не Исаак. И родился он за 3000 световых лет от Святой Земли и от Земли вообще. Но психологи древней расы космических торговцев сочли, что имитация данной религиозно-этнической группы будет способствовать процветанию их бизнеса в человеческом секторе галактики. Роджер Сакая считал этих психологов идиотами, а еще подозревал, что сам Айзек придерживается схожего мнения, но тысячелетние традиции офшуров не позволяют его высказывать. «Айзек, у меня есть товар». «Так и я знаю за ваш товар, капитан». Разом посерьезнее офшур подался вперед, опершись пузом на прилавок. «Да шо я, полгалактики знает за ваш товар. Ви, капитан, хотели сорвать большой куш, а в итоге крупно влипли». «Но раз ты такой умный, что все знаешь, нет смысла ходить вокруг да около. Сколько дашь?» «Ой, какие сложные вопросы ви задаете, капитан». Шагнув назад, Айзек выудил из кармана пиджака на ладонник и принялся стучать указательным когтем по сенс-панели. «Так, 5 берем, 2 в уме. Ну, что я могу сказать, капитан? 3000». «Сколько?» «Ой, только вот не надо так пучить глаза и надувать щеки», — фыркнул Айзек. «На брахмийскую лягушку ви все равно не похожи. К тому же для нее у меня и нет такого замечательного предложения. А что у меня есть для моих дорогих друзей, я только что вам озвучил». «А ты ничего не забыл? Нолик лишний, например». Офшур всплеснул лапами. «Капитан, вы смотрите прямо в мою душу. Забыл, совсем забыл. Еще 4000 могу дать за ваш катер-невидимку. На него покупатель найдется хоть сейчас». «Катер не продается», — отрезал Роджер. «А твоя цена?» «Да один грузовик стоит не меньше 20, пустой, без груза». «Капитан», — укоризненно вздохнул Айзек, «вы таки делаете мне смешно. У вас таки шо, фирменный космосалон? А то вы не знаете, что на этих новых грузовиках промаркирована каждая паршивая молекула. Стоит ему появиться в приличном порту, как вся ваша полиция сразу завопит. Алярм, алярм! Его даже на запчасти толком не разберешь. Вы же знаете за эту нехорошую 225-ю серию. Там все так заделано». «Капитан, при всем моем к вам уважении, а вы знаете, как я вас уважаю, и не надо так на меня смотреть, будто я съел ваш обед и выпил ваше пиво. Или вы таки ксенофоб?» «Айзек, 3000 — это не деньги. Тогда зачем ты пришел?» Неожиданно четко, без малейшего следа дурацкого акцента, спросил офшур. «Хочешь больше — иди к посреднику. Если он сумеет договориться, получишь свою треть цены. Через 3 месяца или вообще полгода, пока он выстроит свою дурацкую цепочку». «Вечно вы, люди, куда-то торопитесь». Вновь спрятался за маской Айзек. «Куда-то спешите, а зачем? Посредник не дурной, посредник умный. Идет к цели маленькими шажочками. Каждый по 10 раз продумывает и...» «И живет 400 лет», — перебил его Сакай. Офшур пошевелил носом. Жест, насколько помнил Роджер, аналогичный человеческому пожатию плечами. «Так и мое предложение вы слышали, капитан. Надумайте, я здесь в любое время». Первая мысль, посетившая Станислава утром, была о Колевке. По нынешним ощущениям, интендант гнал свое пойло из армейских сухпайков, так безнадежно просроченных, что их списали даже с военного склада. Станислав нечеловеческим усилием, чувствуя себя Борджа, по ошибке выпившим бокал своей жертвы, сполз с кровати и по стеночке побрел в туалет. Там он долго стоял над унитазом, печально глядя в его таинственную глубину, но выпивка и закуска ушли слишком далеко, чтобы перестать отравлять жизнь и организм. «Староват я уже для таких гулянок», — пробормотал Станислав, придерживая трещавшую по швам голову. Впрочем, он и в молодости пил мало, не любил туман в голове, а последние 3 года даже пива не покупал. Опохмеляться пришлось полувыдохшимся коньяком, обнаруженным в баре. В первые мгновения тошнота усилилась, потом начала отпускать. Из ванной космодесантник вышел почти человеком и только тогда заметил лежащие на столе бумаги. Несколько листков, в углу сколотых степлером, на верхнем — россыпь желтоватых пятен, буквы, в которых поменяли цвет с черного на коричневый. В глаза бросился крупный заголовок. «Договор». Станислава кольнула непонятная тревога. Он поднял бумаги, пролистал, все сильнее, бледнее и медленно осел в кресло. Нащупал бутылку с коньяком, махнул остатки прямо из горла. Договор гласил, что Станислав Федотович Петухов, паспортная карточка такая-то, приобрел в собственность транспортный корабль ЛПКВ-231 2165 года выпуска в рассрочку на 5 лет. Первый платеж через месяц с даты заключения договора. От нулей в строке суммы так рябило в глазах, что подсчитать их Станиславу не удалось. Внизу стояли две подписи. Одна четкая, явно поставленная заранее, вторая размашистая в еще одном пятне, но вполне узнаваемая. Десантник положил руку на грудь, но сердце билось предательски ровно. Умереть от инфаркта прямо на месте не получилось, теперь придется как-то разруливать эту дурацкую ситуацию. Станислав подгреб к себе видеофон и набрал номер Николая. Но ему ответила только череда длинных гудков. «У него же сегодня выходной!» Сквозь головную боль вспомнил свежеиспеченный собственник. Наверное, отключил и отсыпается. Станислав уже собирался раздраженно отбросить видеофон на диван, но экран неожиданно засветился, и раздалась бодрая трель звонка. Станислав, не глянув на картинку, Коля, наверное, опомнился, поскорее нажал кнопку приема. «Ну что?» — радостно осведомился Веня. «Тебя уже можно поздравить с покупкой? Когда обмывать будем?» «Старый скулап!» — взвыл Станислав, догадавшись, что стал жертвой гнусного заговора, отягощенного предательством. «Так это ты все подстроил!» «Ты о чем?» — фальшиво удивился доктор. «А Коля сказал, вы с ним вчера очень душевно посидели. Ты так воодушевился, что сразу техника с пилотом нанял». «Какого еще техлота? Тьфу, пихника!» Станислав смутно вспомнил, как ходил по большому полю, лупил кулаком по какой-то железяке, и та гудела, как огромная бочка, а Коля, краснолицый, в расстегнутой спецовке, орал ему в самое ухо. «Видал, какая турбина? Да Альфа-Центавры! Без остановок долететь можно!» Рядом суетился кто-то еще, которому эти стуки и вопли очень не нравились, но от его робких увещеваний презрительно отмахивались. «Ну, как-то какого? Чтобы нам позволили взлет, нужен штатный минимум. Капитан, пилот, навигатор, техник и врач. В идеале с помощником, но я попытаюсь обойтись без него». «Нам? Ты?» «Ага, я с понедельника в отпуске, вот и подумал». «А где я такие деньги возьму, ты подумал?» «Здрасте! Ты ж квартиру вчера заложил!» «Я?» — опешил Станислав. «Ты что, шутишь? Кто ж пьяному денег под залог даст?» «Валентин!» Но Станислав уже сам нашел второй договор, валяющийся в прихожей на тумбочке. Как оказывается, ужасно иметь в друзьях таких влиятельных людей, как интендант и директор банка. А поручителем кто выступил? Мелкие черные буквы скакали перед глазами, как горсть высыпанных на бумагу блох. «Ну...» — Вениамин смущенно кашлянул. «Мы в тебя верим, Стасик». «Что?» Станислав придушил трубку в руке и хотел швырнуть в стену, но тут увидел торчащие из-за дивана ноги. На ногах были джинсы и кроссовки, черные, с прозрачной подошвой, в которую была залита фосфорицирующая надпись «Come to me in dead». Станислав медленно, как хрустальную, положил трубку на стол. Вениамин продолжал что-то говорить, вначале бодро, потом встревоженно. «Эй, Стасик, у тебя все в порядке? Стасик, ты чего молчишь?» Проследив за ногами, довольно длинными, Станислав обнаружил, что они переходят в торс. Они являются кошмарной расчлененкой, нарисованной его воображением. На полу, уютно подложив под голову диванную подушечку, спал незнакомый парень лет 25, сложением напоминающий грузчика, одеждой ковбоя, а внешностью не то мексиканца, не то вообще индейца. Смуглый, в клетчатой рубахе и сползший на бок алой бандане с зелеными черепами, из-под которой выбивались черные лохмы. Станислав наклонился и подергал за кроссовку. Парень недовольно дрыгнул ногой в ответ, но все-таки начал просыпаться. «Ты кто?» — отчаянно вопросил хозяин квартиры, дождавшись более-менее осмысленного взгляда. «Пилот», — прохрипел парень, характерно морщась и потирая виски. «Видимо, Колевки хватило на всех». «Ты откуда взялся?» «Так вы...» Пилот сел, икнул и поспешно зажал рот рукой. «Меня наняли?» Пробубнил он сквозь ладонь. «Где?» «Да в белой звездочке же. Вы с другом за соседним столиком сидели, так громко разговаривали, что я свою подружку не слышал. Но подошел разобраться. Вы меня сразу и наняли. То есть сначала налили, велели пить до дна, а потом сказали: молодец, пилотом будешь. Дальше я тоже плохо помню». «Как тебя хоть зовут, пилот?» — вздохнул Станислав. «Теодор, можно просто Тед? А пивка у вас нету?» Станислав покосился на бутылку, но коньяка уже не было тоже. «Увы. Кофе будешь?» «Угу», — оживился парень. «То есть, да, капитан». «Да какой я тебе капитан?» — отмахнулся Станислав, щелкая в сторону кухни пультом управления бытовой техникой. Мелодично зажурчала вода, набираясь во встроенную кофеварку. «Такой же, как ты, пилот». «А я и вправду пилот», — удивленно возразил Теодор. «Во!» Он похлопал себя по джинсам и вытащил из заднего кармана удостоверение. Синенькое, с красной каймой, можно даже не читать, такого образца только в космофлоте выдают. «Так ты что, серьезно ко мне нанялся?» — изумился Станислав. «Ага, это ж портовый бар, туда работу искать и ходят. Я вообще-то раньше курьерский катер водил, но после операции решил найти местечко поспокойнее. Вы сказали, что так даже лучше». Парень с надеждой уставился на капитана. Станислав понятия не имел, что показалось ему лучше. На кухне запищала кофеварка, и хозяин воспользовался поводом сбежать из комнаты. «После какой операции?» — спохватился он, уже разливая кофе по чашечкам. Теодор, наконец, встал, и тут же что-то упало. Кажется, со столика, на который пилот наткнулся. «А, дурацкая история. Из пиратской ЛРшки прямо в лобовое пальнули. Счастье еще, что защитка не до конца сдохла. Пересадку сетчатки пришлось делать. Почти все выжгло». «И как ты себя сейчас чувствуешь?» «Прекрасно», — оптимистично заверил Теодор. И в комнате опять что-то загремело. «У меня справка от врача есть. Только дома. А когда мы вылетаем?» Станислав обварился кофе. «Слушай, парень», — начал он, стараясь дышать ровно и спокойно, чтобы легче было подбирать слова. «Произошла ошибка. Я хватанул лишку, наболтал глупостей и наделал, кажется. Никуда я лететь не собираюсь и вообще...» Снова раздался звонок. На сей раз от входной двери. В квартиру ворвался встревоженный Вениамин прямо в спортивном костюме и тапочках. Друзья жили в соседних подъездах. Увидев живого и невредимого Станислава, доктор выдохнул и рухнул на диван рядом с ним. «Ну ты меня и напугал! Я уж думал, ты вместе с видеофоном!» «Я?» — возмутился Станислав. «А кто впарил мне этот проклятый корабль?» «Коля?» — честно моргнул друг. «А ему кто эту идею подкинул?» «Ну, дорогой мой, идеи в воздухе витают. Я за них не ответчик». Доктор обозрел стол, третьей чашечки не обнаружил и сам пошел за ней на кухню. Пока он по-хозяйски рылся в шкафчиках, Станислав успел допить свою порцию, немного успокоиться и принять решение. «Значит так», — сказал он, дождавшись возвращения друга. «Мы с тобой сейчас поедем к Николаю, вы с ним разберетесь, кто тут преступный гений, а кто пособник, и избавите меня от корабля. С Валентином я так и быть сам разберусь. Вы, молодой человек, уж извините, что так получилось». «А неустойка?» — возмущенно перебил Вениамин. «Какая еще неустойка?» «Ты же заказ взял». «Врешь», — уверенно сказал Станислав. «Не успел бы я столько дел за один вечер провернуть». Теодор не вмешивался в разговор и вообще старался держаться за спинкой дивана, маленькими глотками попивая кофе. Станислав мельком подумал, что, пожалуй, нанял бы его и на трезвую голову. Хотя команда корабля, она как девушка, сначала втирается в доверие, а потом садится на шею. «А ты ночью по инфранету?» «Отправил запрос на сайт вакансий, тебе почти сразу же и ответили». Капитан облегченно рассмеялся. «Венька! Инфранет! Шарашкина контора! Договоры там вилами по воде писаны! Пойди докажи, ты за компьютером сидел или ребенок развлекался?» «Так заказ ведь государственный. Ты номера паспортной карточки и банковского счета вел, биометрии подтвердил. Они тебя мигом по базе пробили и закабалили». Третий договор обнаружился в почтовом ящике. Толстый белый конверт, вдоль и поперек обклеенный красно-зеленой гербовой лентой. «И что там?» — с содроганием спросил Станислав, не решаясь оторвать кромку. «Ты подарки под елкой давно находил?» — попытался подбодрить его друг. «Вот и представь, что тебя ждет приятный сюрприз». Станиславу почему-то вспомнилась не елка, а противокиборговая мина, которую довелось обезвреживать на одном задании. Точнее, довелось успеть убежать, когда она внезапно зажужжала и завибрировала. Десантник с замиранием сердца отодрал уголок и вспорол конверт кофейной ложечкой. Руки позорно тряслись, однако на сей раз обошлось без мины, хотя и подарочком это сложно было назвать. Владелец транспортного судна SF «Петухов», далее именуемый «Исполнитель», подрядился отвезти на необитаемую планету номер 245, наиболее известна под названием «Степянка», группу ученых-микробиологов и их самораспаковывающуюся базу, а через месяц забрать обратно. Станции гашения вблизи «Степянки» не было, да и вообще сектор считался захолустным и бесперспективным. Поэтому кораблю надлежало встать на причал неподалеку от базы, а экипажу содействовать научным работникам по мере возможностей. Платили не сказать, чтоб щедро, но терпимо, а для государственного заказа так и вовсе хорошо. Видно, нашли спонсора в лице ООМ, либо живых, пришедших на смену зеленым 21 века, когда обнаружилось, что растительность других планет не столь консервативна в окраске, бывая и красный, и синий, и даже черный в желтую крапинку, не говоря уж о шерсти, щупальцах и прочих псевдоподиях. Единственное, что не понравилось Станиславу, отсутствие связи с обитаемым космосом. Разве что мимо корабль пролетит и можно будет с ним весточку отправить. Хотя кому отправлять-то и зачем? Врач есть, штатное оружие есть, провизии будет с избытком, и биогель для синтезатора, и сухпаёк положен. Вроде как даже что-то из местной органики можно жевать. Если же они не вернутся в срок плюс 3 дня, на планету будет отправлено спасательное судно. «Ох, чует мое сердце, тут какой-то подвох», — проворчал бывший десантник. Он слыхал о Степянке. Дремучее захолустье, куда садились только для экстренного ремонта. Когда-то там попыталась обосноваться секта правильной жизни, но даже монахам тамошнее уединение показалось чрезмерным. Где вербовать павству? У кого выменивать ножи и одежду на рукодельные свечки и образки? И в эту дыру микробиологическую базу? «Какой, Стасик?» Доктор был настроен куда оптимистичнее. «Знаю я эти базы и этих сотрудников. Им научный план надо выполнять. Склепать за год 10 докторских и 30 кандидатских диссертаций, что с наукой, увы, имеет мало общего. Будут себе тихонько ковыряться в пробах, растрачивая гранты». «Ага», — встрепенулся Станислав. «А вдруг они какую-нибудь космическую чуму выковыряют? Сами от нее помрут, нас заразят, и придется базу вместе с планетой взрывать». «Как в дреном ужастике», — фыркнул Вениамин. «Брось! Степянка открыта 70 лет назад, тогда же проверена вдоль и поперек и признана безопасной, но малоперспективной. Кандидаты в доктора-профессора такие обожают. Нобелевскую премию за их мелкие исследования не дадут, зато и базу взрывать не придется». «Все равно загадят мне весь корабль», — ревниво возразил Станислав. «Они его и без чумы загадят». Утешил его друг, про себя с торжеством отметив, что Станислав уже неосознанно взял гору ржавчины под свое крылышко. «Ученые они такие. Одно откроют, другое испоганят». «Я к тому, что мне ж его через месяц возвращать», — торопливо пояснил свежеиспеченный капитан, заметив улыбку друга. «А квартира?» «Вернешь, вернешь, кто ж спорит», — успокаивающе поднял ладони Вениамин. «Мы, считай, просто его арендовали и летим в отпуск. Чистый воздух, девственная природа, никого в радиусе 30 световых лет, и вдобавок нам за это еще заплатят». «Консервы, скука и треклятые ученые под боком», — проворчал Станислав, уже мысленно прикидывая, сколько нужно взять припасов и откуда скачать новейшую библию и видеотеку. «А что ученые? Ученые будут сидеть в лаборатории», — заверил доктор, мигом вычленив главную проблему. «Они люди увлеченные, можно будет даже на их питании сэкономить. Хорошо, если раз в день о еде вспомнят. А мы на флайерах погоняем, поохотимся». «На бабочек», — скептически возразил Станислав. «Ты ж уверял, что планета совершенно безопасна. А в мирных зверюшек я, уволь, стрелять не стану. Настрелялся уже». «Можно роболесу с джойстиком прихватить», — впервые встрял в разговор оживившийся Теодор. «И радиоружье». «Молодец, пилот». Вениамин, не давая Станиславу снова возразить, хлопнул его и Теодора по плечам. «Короче, пошли нашу ласточку смотреть. Уже все вместе и на трезвую голову. А то до отлета чуть больше суток осталось. Кстати, нам же еще навигатор нужен. Надо спросить у Коли, нет ли на примете толкового». «Сейчас, погодите», — спохватился Станислав, пронзенный жуткой мыслью. «Я тут забыл кое-что». «Что?» — участливо поинтересовались пилот с доктором. «Да так». «Мелочь одну». На самом деле капитану всего лишь понадобился повод обыскать квартиру, не вызывая смеха и шуточек экипажа. «Все, идем». Станислав даже на верхнюю полку шкафа заглянул, но техника не нашел. Видно, тот валялся на полу у Коли. Глоссарий. Андроид. Человекоподобный робот. В отличие от киборга, не содержит живой материи, разве что плесень сверху разведется. Искин. Искусственный интеллект. Становится все более популярным из-за вымирания естественного. ООМ. Охрана обитаемых миров.